торжественный звук. Я слышал, что он чертовски неплох. Что когда он пьян, он играет как бог. И простая душа, я гляжу не дыша, как вдохновенно наполняет стакан мой друг музыкант. Начнем с конец.